«И очень много. Стоит вам только пожелать», — ответила она. «Вы — член палаты лордов. Вы никогда не задумывались о том, что срочно необходим биль, запрещающий девушкам 13-14 лет становиться проститутками?» Лорд Мельбурн от неожиданности выпрямился в кресле. «Кто рассказал вам о таких вещах?» — спросил он. «Никто», — ответила Кларинда. «Я пользовалась своими глазами. Я видела их стоящими на Пикадилли, несчастные маленькие создания с накрашенными лицами, неприкрыто пытающиеся привлечь внимание проходящих мимо джентльменов». «Благопристойная леди не должна замечать подобные вещи», — уверенно произнес лорд Мельбурн. «Да, но благопристойный джентльмен обязан их замечать. Что-то должно быть сделано по этому поводу. Я также убеждена, что должен быть принят закон, запрещающий заставлять маленьких мальчиков чистить трубы. Бывает, они начинают заниматься этим с 5 лет. Я недавно видела одного такого. У него были обожжены ступни ног, а по лицу струились слезы. Мне стало стыдно, что подобная жестокость допускается в цивилизованной стране». Лорд Мельбурн, поднявшись, прошел через комнату и остановился у окна. «Вы правы, Кларинда», — помолчав, сказал он. «Разумеется, вы правы. Мы стали бесчувственными, а иногда просто не задумываемся о подобных вещах. Вас устроит обещание поговорить с членами палаты по поводу этого?» «Возможно, предпринять ничего нельзя», — ответила Кларинда, «но я не могу избавиться от чувства, что умные люди, подобные вам, милорд, должны убеждать общественное мнение обращать внимание на нищету, которую мы замечаем в Лондоне повсюду. С одной стороны, в городе много богатства, много роскоши, и с этим так контрастирует бедность и убогость, которые ужасают меня с тех пор, как я здесь». «Я думал, что вы здесь веселитесь, Кларинда». «Это так», — ответила она. «Но хотя ваша бабушка найдет это достойным сожаления, я не могу в то же время не думать». «Ума палата», — заметил лорд Мельбурн. «Именно так», — согласилась Кларинда. Взглянув на часы, она поднялась. «Ее светлость вернется с минуты на минуту, милорд. И я убеждена, что герцог сообщил ей, что я убежала, потому что он пригласил нас сегодня вечером на ужин. Когда маркиза услышит то, что вы ей скажете, она, вероятно, очень разгневается на меня и, несомненно, очень расстроится. Пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы она поняла». «Обещаю, что сделаю все возможное», — сказал лорд Мельбурн. «Не беспокойтесь, Кларинда. Я уверен, что бабушка, как и я, желает только одного — вашего счастья». В его голосе было столько тепла, что Кларинда смутилась. «Благодарю вас, милорд», — тихо произнесла она. «И еще раз, простите меня за грубость». Не дожидаясь его ответа, Кларинда вышла из комнаты и, очутившись на лестнице, постояла некоторое время, закрыв лицо руками, ощущая, как чувство облегчения заливает ее, подобно солнечным лучам. Только теперь она поняла, насколько испугалась, что ее смогут насильно выдать замуж за герцога. Девушка позвонила, вызывая Розу. Она уже узнала от герцогини, что сегодня вечером будет последний из значительных балов этого сезона. Потом будут еще, но тот, который дают граф и графиня Гетрингтон в своем особняке на Парк-Лейн, будет, за исключением бала в Карлтон-хаузе, самым роскошным и важным событием светской жизни. Специально для этого бала маркиза выбрала для Кларинды платье из белого газа. Оборки, которые украшали подол платья, были расшиты бирюзовыми бусинками, бирюза сверкала среди кружев, обрамлявших плечи, а также была разбросана по крошечным белым туфлям. «У меня есть для вас подарок», — сказала маркиза, когда Кларинда весьма неохотно зашла в ее комнату перед тем, как спуститься на обед. «Подарок для меня, мэм?» — воскликнула Кларинда. Она ожидала, что ее встретят упреками. Но по голосу маркизы девушка поняла, что лорд Мельбурн смягчил удар, и ее не будут укорять за отказ герцогу.